следующую минуту Леонид подумал, он должен был бы завершить начатое обучение, но завершать его уже не будет. Он вспомнил, что собрался смотаться и притом вместе с Шатенкой, и улыбнулся самому себе. Вот только бы еще денег с собой прихватить. Киря вел их именно к деньгам. Их. К сожалению, кроме него, Леонида, были здесь и другие люди. Это было плохо. Лучше бы к деньгам этот гад вел его одного, но... Дорога, по которой они шли, была Леониду хорошо знакома. Настолько хорошо, что в какой-то момент Леонид стал задаваться вопросом, и какого лешего Киря ведет их сюда? Когда впереди замаячил дом Ильи, Леонид не без внутренней издевки подумал. Вот бы смеху было, если бы этот гад завернул именно к нему. Родов-младший и его приятели никак не реагировали на то, куда ведет их Киря. Они терпеливо шли за ним, готовые в любой момент показать, кто в этой ситуации задает тон. Дом Ильи был пройден, и вскоре Киря остановился возле одноэтажного дома, толкнул калитку и уверенно вошел внутрь. Леонид вошел последним и на миг задержал дыхание. Он увидел двоих людей, и эти двое были ему хорошо знакомы.